Глава 43. Следующие 12 часов пролетели для Колдмана в сплошном тумане. Сначала лихорадочные сборы, затем Убер до аэропорта Саванна-Хилтон-Хэт. Дальше был тряский, но милосердно короткий рейс на винтовом самолете в Атланту и торопливый переход через весь огромный аэропорт к самолету в Портленд. Жетон Пендергаста расчищал им дорогу, и они успели за несколько минут до взлета. Снова оказавшись в воздухе, Колдмун, вопреки собственным благим намерениям, заказал две водки с тоником. Он проснулся с головной болью уже в Орегоне и проследовал за Пендергастом в агентство проката автомобилей. Сам занял пассажирское место, а Пендергаст сел за руль джипа «Вранглер». Колдмун отметил этот редкий случай, когда Пендергаст исполнял обязанности водителя. Он понял, что старший агент все спланировал заранее, без труда решив проблемы с транспортом и устранив все препятствия. В 4 часа утра, когда автомобиль мчался на север от Портленда под моросящим дождем, Колдмун снова заснул. Он проснулся под свинцовым небом с затекшими до ломоты мышцами. Посмотрел на часы, вычел разницу во времени и понял, что сейчас 6 часов утра. Пендергаст вел машину по извилистой дороге, прижимающейся к горам. Колдмун выпрямился и протер, как мог, затуманенное стекло. За окном виднелась дикая местность. Гора за горой с укутанными низкими облаками вершинами. Лес казался бесконечным. Лохматые, ситхинские ели, западные белые сосны — горные цуги и с десяток других видов деревьев. По крайней мере, Колдмун теперь был на западе. Он приоткрыл окно и вдохнул свежий горный воздух. На востоке Колдмун страдал всей душой. Пендергаст, не отрывая взгляда от дороги, протянул ему большую термокружку с черным кофе. Сообразив, что Пендергаст останавливался для заправки, пока сам он спал, Колдмун взял кружку и пробормотал слова благодарности. На вкус кофе оказался почти таким, как он ожидал, но во всяком случае был теплым. В полном молчании они петляли по лабиринту холмов и невысоких гор еще 20 минут. Узкая дорога была вся в выбоинах. Навстречу попадались лишь 2-3 машины. Изредка их автомобиль проезжал мимо домов и притулившихся возле съездов на грунтовую дорогу трейлеров. Один раз промелькнуло озеро с молочной фермой на опушке леса. Все остальное время вокруг был только туман, смутные очертания гор и однообразно темная зелень леса. Пендергаст свернул на ведущее к северу шоссе с указателем «Региональная дорога 21». Кофе согрел Колдмуна изнутри, но тут к нему подкрался внезапный приступ клаустрофобии. Он вырос в Дакоте, где такие деревья встречаются настолько редко, что каждый имеет собственное имя. Правда, с тех пор Колдмун повидал мир. Только за 2 последних расследования вместе с Пендергастом он побывал в снегах Мэна, на пляжах Майами и в болотистых низинах Эверглейдса. Но эта местность была совсем другой. Здесь было столько проклятых деревьев, которые росли очень густо и нависали над дорогой так, что казалось, будто едешь по тоннелю. Куда их вообще черти занесли? Колдмун достал мобильный телефон и попытался включить GPS, но сигнала не было. Он импульсивно потянулся к бардачку и достал карту штатов Вашингтон и Орегон. Повертел ее и так, и эдак. Отыскал гору Сент-Хеленс. Господи, оставалось только надеяться, что они направлялись не туда, но вермишелины дорог расползались по сложенной карте в таком беспорядке, что Колдмун никак не мог отыскать среди них трассу 21. Наконец он сдался. Пендергаст свернул с дороги на небольшую стоянку с деревянной табличкой «Тропа на козьи скалы», а потом оглянулся на Колдмуна. «Где мы сейчас?» — спросил Колдмун. «Штат Вашингтон, приблизительно в 20 милях от вулкана Маунт-Адамс». Колдмун обдумал эту информацию и сказал: «Отлично! Просто великолепно! А это где?» «Уже близко к дому того человека, о котором я вам рассказывал. Того самого, с кем мы хотим встретиться. Доктора Зефрейма Куинси». «Тому, кто живет в такой глуши, ни к чему называться доктором. Лучше за доктором послать». Вместо ответа агент ФБР тронулся дальше, на север, по трассе 21. Примерно через 2 мили они проехали крохотный выцветший указатель озера Валупт, и Пендергаст снова сбросил скорость. Прищурившись, Колдмун разглядел сквозь туман озеро, окруженное вездесущим лесом. Вода была почти черной. На дальнем берегу, за рощицей, расположилась ферма с сараем, хлевом и таким маленьким участком ровной земли, что на нем трудно было хоть что-нибудь вырастить. Дальше снова высились горы. Пендергаст помолчал, а затем взял с заднего сиденья мягкую сумку. К удивлению Колдмуна, он достал оттуда зеркальную камеру. Колдмун, немного разбиравшийся в фотоаппаратах, опознал в ней новейшую модель — Лейка S3. Снова потянувшись к сумке, Пендергаст извлек и объектив. Асферический Лейка Суммикрон S, разумеется. Одна эта стекляшка потянула бы на 8-9 штук, если бы вам посчастливилось отыскать такую. «А вы не могли взять с собой камеру подороже?» — поинтересовался Колдмун. «Чем плох ваш сотовый телефон, например?» «В данном случае главное — это качество. А сейчас прошу вас немного помолчать. Я хочу добиться нужной степени боке». «Вы хотите получить премию в области фотографии?» «Если только попутно. Моя главная цель — вызвать максимально возможную ностальгию». Пендергаст установил объектив, навел камеру на ферму за озером, сосредоточился и снял несколько выверенных планов с различным фокусным расстоянием. Потом положил камеру обратно в сумку, пересек мост через дальний конец озера, заглушил двигатель и пустил машину вниз по склону, от дороги к ферме. Они остановились рядом с хлевом. Пендергаст бесшумно вышел и осторожно закрыл дверцу. Колдмун понял намек и поступил так же. За хлевом стоял двухэтажный дом. Когда-то это было симпатичное здание в колониальном стиле 5×4 с крыльцом, выглядевшее неуместным среди сараев и других пристроек, но время обошлось с ним немилосердно. Пристройки пришли в запустение, а сам дом не красили по меньшей мере 10 лет. Ставни на втором этаже были открыты. Тишина раннего утра окутала дом. От озера за пристройками поднимался туман. Пендергаст подал знак, и они подкрались к хлеву. В темноте Колдмун разглядел какие-то механизмы, по большей части незнакомые. Еще здесь был сеновал и что-то вроде стойла с доильным аппаратом давно заброшенного. «Так что мы здесь ищем?» «Как же это называется?» «Ловим рыбу в мутной воде. Это наш единственный шанс закончить расследование». Однако ничего интересного там, похоже, не было. Они вышли через открытую дверь в дальнем конце сарая, и Пендергаст остановился на мгновение, изучая обстановку, а потом направился к дому. Колдмун шел рядом с ним. Они вместе поднялись по ступенькам, и Колдмун инстинктивно прижался спиной к стене, когда Пендергаст позвонил в колокольчик. Ответа не было, и Пендергаст позвонил снова. Громко постучал и дернул колокольчик в третий раз. Наконец Колдмун различил внутри какое-то шевеление. Минуту спустя дверь приоткрылась, и на пороге появился старик в кальсонах с седыми волосами и бородой. Не будь он таким худым, вполне мог бы сойти за Санта-Клауса. В руке он держал Ремингтон 870, направленный дулом в пол. «Что за шум?» — спросил он. «Вы заболели?» «Нет, благодарю вас. Со мной все хорошо», — ответил Пендергаст. «Тогда за каким чертом вы тревожите меня в 7 утра?» Глаза старика раздраженно искрились, а ствол ружья приподнялся на 20 градусов. Пендергаст предъявил удостоверение и жетон еще до того, как ствол замер. «Мы только хотели задать вам пару вопросов, доктор Куинси». Старик обдумал его слова, затем пожал плечами и посторонился. Пендергаст вошел, а вслед за ним и Колдмун. Хозяин повел их по короткому коридору в комнату, прежде, вероятно, служившую смотровым кабинетом, со старыми журналами и висевшими на стенах медицинскими схемами средневекового вида. В отличие от всего остального дома, эта комната содержалась в порядке и чистоте. Здесь стояли письменный и смотровой стол, а также два стула для посетителей. Куинси устроился за столом и предложил агентам сесть. «Я бы угостил вас кофе, но сейчас чертовски рано», — сказал хозяин, отодвигая к краю стола стопку медицинских журналов. Экономность его движений дала Колдману понять, что в пору своего расцвета это был сильный, крепкий мужчина. «Мы благодарны, что вы позволили нам войти», — сказал Пендергаст. «Вы говорили, что ко мне пара вопросов», — ответил доктор Куинси. «Ловлю на слове». Пендергаст взмахнул рукой, показывая, что этого будет достаточно. «Когда я позвонил в дверь, вы предложили мне медицинскую помощь. Значит, вы еще практикуете?» Хозяин рассмеялся. «Ха-ха-ха! Ну и что, по-вашему, я должен ответить представителям закона?» «А если бы я не был представителем закона, а пришел к вам с крючком для рыбной ловли, застрявшим в большом пальце, что бы вы тогда сделали?» Хозяин обдумал и этот вопрос. «Ну что ж, учитывая то, что здесь ходят только местные, я бы вытащил крючок, зашил палец, если потребуется, смазал бетадином. И поскольку срок моей хирургической лицензии истек 15 лет назад, попросил впредь быть осторожнее на рыбалке». Он снова рассмеялся, и Пендергаст чуть улыбнулся в ответ. «Это был очень взвешенный ответ. И будем считать, доктор, что я не слышал ни единого слова. К тому же меня больше интересуют ваши воспоминания, чем настоящее». «В самом деле?» — сказал старик. «И почему же двух агентов ФБР так интересуют мои воспоминания?» «Потому что у нас много ниточек, и мы надеемся с вашей помощью сплести их вместе. Итак, я кое-что выяснил о вашем прошлом, и прошу вас подать мне знак, если я в чем-нибудь ошибусь. 15 лет назад, или около того, вы поступили в медицинскую школу Вашингтонского университета. На тот момент она была единственной в штате». Доктор молча кивнул. «Ваша семья держала здесь ферму. Малина, молочные продукты, яблоки, индейки. Ваша мать умерла, когда вы учились в колледже. Вы были единственным ребенком в семье, поэтому за фермой присматривал отец. А вы поступили в медицинскую школу. Пока все правильно?» «Если вы пишете мою биографию, добавьте героическое военное прошлое и высадку на Луну», — сказал старик. Однако Колдман заметил, что доктор насторожился, когда Пендергаст начал задавать вопросы. «На самом деле слова о героическом прошлом не так уж и далеки от истины», — продолжал Пендергаст. «Ведь когда ваш отец получил тяжелую травму и больше не мог работать, вы вернулись домой. Ферма оказалась заложена, и у вас не было никакой возможности оплачивать дальнейшее обучение». Доктор Куинси ничего не ответил. «Вы сделали все, что было в ваших силах. Но травма отца означала, что вы должны бросить медицину и заняться фермой». Пендергаст остановился. «Все по-прежнему верно?» «Вы больше рассказываете сами, чем спрашиваете», — заметил доктор. «И уже задали больше пары вопросов. Переходите к делу». «Что меня удивляет, доктор, так это то, как вы выкрутились из такого отчаянного положения». Бросили медицинскую школу, управились с фермой в одиночку, пытаясь удержать ее на плаву, но в итоге все-таки закончили обучение и ординатуру по ортопедической хирургии, наняли работника, чтобы помогать с фермой, превратили ее в процветавшее еще почти 40 лет предприятие и даже расплатились с долгами, занимаясь одновременно успешной хирургической практикой в Такаме». «Вы же биограф», — сказал доктор. «Думаю, вам просто нужно взять, да и выяснить все это». «Биограф не может работать без источников. Я могу сделать кое-какие уточнения, если это поможет. Нас интересует не ваша удача как таковая. Нам важнее узнать о той, с кем вы познакомились много лет назад, с той, кто, как и вы, ценил поэзию, с женщиной, имеющей, или правильнее будет сказать, имевшей, инициалы А.Р.». Старик дернулся, словно от удара электротоком. Колдману оставалось только восхититься тем, как быстро он взял себя в руки. «Мы приехали не за тем, чтобы арестовать вас. Или эту женщину. Я предлагаю простой обмен информацией. Полагаю, вы догадываетесь, что я хочу знать. И я знаю, как вы жаждете услышать, быть может, вопреки собственной воле, ту информацию об АР, которую я собираюсь вам предложить». Старик ничего не ответил, но Колдмун прямо-таки видел, как вращаются шестеренки в его голове. «Информацию», — повторил, наконец, доктор. «Совершенно верно». Доктор снова помолчал, а потом спросил. «Что именно вам хотелось бы знать об этой женщине?» «Чем больше света вы сможете пролить, тем лучше». «Я не стану этого делать», — тихо и хрипло проговорил Куинси. «Я дал обещание, и не хочу его нарушать. Сколько бы лет ни прошло с тех пор». На этот раз промолчал Пендергаст. В конце концов, доктор нетерпеливо заерзал на стуле. «Так женщина, о которой вы говорите, она еще жива?» Пендергаст утвердительно наклонил голову. По лицу доктора пробежала череда противоречивых чувств, прежде чем он справился с собой. «И где она теперь может быть?» Пендергаст усмехнулся. «Так как насчет обмена информацией?» «Я дал обещание», — после долгого молчания ответил доктор. Пендергаст поднялся. «Раз так, боюсь, нам не о чем больше разговаривать. Идемте, агент Колдмун». «Подождите!» Пендергаст остановился, обернулся. «Доктор», — сказал он мягким, дружеским тоном, — «я искренне ценю вашу верность данному обещанию. Но речь идет о событиях почти полувековой давности. По правде говоря, вы и эта дама приближаетесь к закату жизни. Если у вас и есть какая-то надежда узнать, где она теперь и что с ней, то только сейчас». «Начинайте первым», — сказал доктор. Пендергаст пристально посмотрел на него. «Она владеет отелем в Саванне, штат Джорджия. Но у нее нет большего богатства, чем подаренная вами книга». Доктор залился краской и провел дрожащей рукой по седым волосам. «Для меня», — процитировал Пендергаст, — «ты всегда будешь тем великим социальным кочевником, рыщущим на задворках послушного, напуганного порядка». Эффект от этих слов оказался еще более глубоким. Доктор отчаянно пытался сохранить самообладание. «Она сама показала вам это?» «Непреднамеренно», — ответил Пендергаст и очень мягко добавил. «Итак, доктор, теперь ваша очередь». Куинси достал хлопчатобумажный платок, обтер им лицо и снова положил в карман. «Я нашел ее на берегу озера. Она упала и очень сильно разбилась». «Вы спасли ей жизнь?» Старик кивнул. «Я забрал ее к себе и ухаживал за ней до полного выздоровления». «А какая травма у нее была?» «Сложный, смещенный перелом правой бедренной кости». «Дама до сих пор прихрамывает». «Я сделал все, что мог, учитывая обстоятельства». «Вы любили ее?» Этот вопрос прозвучал как гром среди ясного неба не только для доктора, но и для Колдмуна, но привел к нужному результату. После длительной осады защита старика рухнула под неожиданным ударом. Он осел в кресле с почти неразличимым кивком. «Мы любили друг друга очень сильно». «Но она ушла. Почему?» Старик покачал головой. «Позвольте, я помогу вам. У нее были серьезные неприятности. Она совершила преступление. Чтобы защитить себя и вас, она присвоила чужое имя, а потом исчезла из вашей жизни». Куинси кивнул. «Что это было за преступление?» Наступило долгое молчание. «Она что-то украла». «Должно быть, что-то довольно ценное». «Думаю, да. Но главным преступлением была не сама кража, а то, как она это украла». «И что же это было?» «То ли компьютер, то ли какое-то другое устройство, спрятанное в кейсе. Она говорила, что это принесет ей целое состояние». «Как это действовало?» Она не объяснила, если не считать туманных намеков. Что-то, связанное со временем». «Со временем?» «Однажды она сделала странное замечание о течении времени. Это все, что я знаю». «Но как она совершила кражу?» «Простите, но я не стану отвечать на этот вопрос. В нем сама суть моего обещания. Если я расскажу вам, ФБР вцепится в нас обоих мертвой хваткой и наверняка отправит за решетку». Пендергаст вздохнул. «В таком случае у меня больше нет вопросов», — сказал он и подал знак Колдмуну, что пришло время откланяться. «Подождите!» — снова прокричал доктор, как раз в тот момент, когда Пендергаст уже собирался встать. «Вы так и не назвали мне ее новое имя!» Пендергаст заинтересованно посмотрел на него. «А вы не назвали старое?» Старик нахмурился и снова выпрямился в кресле. В слезящихся глазах сверкнуло упрямство. «Теперь ваша очередь начинать первым», — сказал Пендергаст. Побелевшие костяшки пальцев Куинси вцепились в подлокотники кресла. Колдмун видел его внутреннюю борьбу. «Алисия Райм», — выдавил он наконец. «Теперь ее имя Фелисити Уинтроп Фрост. Отель, которым она владеет в Саванне, называется Чандлер Хаус. Превосходное заведение. А сама она очень сильная женщина, хотя и немного хрупкая, и совсем одинокая». Помедлив немного, Куинси кивнул. «Не сомневаюсь». Пендергаст поднялся и направился к двери в сопровождении Колдмуна, но внезапно остановился. «Еще одно», — сказал он. «Могло ли случиться так, что она использовала свой загадочный прибор, чтобы оплатить ваши долги и обучение в медицинской школе?» «Понятия не имею», — ответил Куинси. «Я и так рассказал слишком много. Думаю, самое время попрощаться. Прямо сейчас». На том все и кончилось. Колдмун вышел из дома вслед за Пендергастом, спустился по ступенькам и вернулся к поджидавшей их машине. И все это время доктор Куинси стоял на пороге в нижнем белье, молча и неподвижно, с выражением безграничной печали на морщинистом лице.